22. Пасхальный танец у тополей был уже в самом разгаре. Вел танец крепкий и чернявый юноша. Ему не было еще и 20. Его, покрытых густым пушком щек, еще не касалась бритва, а на открытой груди чернели густые курчавые волосы. Юноша запрокинул голову, ноги его ударялись о землю, словно крылья. Глаза время от времени поглядывали на одну из девушек, и белки их дико сверкали на смуглом лице. Радость и страх охватили меня. Я возвращался от мадам Артанс. Присмотреть за ней я позвал женщину, а сам спокойно отправился поглядеть, как танцуют кретяне. Я подошел к дядюшке Анагностису, присел рядом с ним на каменном выступе и, наклонившись к его уху, спросил. «Что это за парень ведет танец?» «Он негодный, словно архангел, уносящий души», — ответил тот восторженно. «Сифакас, пастух, целый год пасет стада в горах и только на Пасху спускается посмотреть на людей и потанцевать». Старик вздохнул и пробормотал. «Ах, мне бы его молодость! Мне бы его молодость и я, клянусь верой, взял бы Царьград!» Юноша вскинул голову и издал нечленораздельный вопль, напоминающий бление рассвирепевшего от похоти барана. «Играй, Фанурёс!» — закричал он. «Играй, и да сгинет смерть!» Смерть погибала каждое мгновение и возрождалась каждое мгновение, как и жизнь. Тысячи лет юноши и девушки танцуют у ежегодно покрывавшихся новой листвой деревьев, тополей, елей, дубов, платонов и изогнутых финиковых пальм, а на лицах у них изнеможение от страстного желания. Лица эти исчезают затем под землей, меняются каждые 20 лет, на смену им приходят новые лица, но составлявший сущность всего этого, единственный всегда остается тем же, 20-летним, танцующим, бессмертным. Парень поднял было руку, будто для того, чтобы подкрутить усы, но усов у него не было. «Играй!» — закричал он снова. «Играй, Фанурёс, не могу удержаться!» Лирник взмахнул рукой, лира загремела, колокольчики на смычке рассвирепели, юноша подпрыгнул, трижды хлопнув ногами в воздухе, взлетел на высоту человеческого роста и сорвал носками сапог белый платок с головы своего соседа по танцу, полицейского Монолакиса. «Молодец, Сифакас!» — раздались голоса, а девушки вздрогнули и потупили взор. И вдруг танец резко оборвался. Старый панамари Андрулиас прибежал и, простирая вверх руки, с трудом переводя дыхание, закричал. «Вдова! Вдова! Вдова!» Первым рванулся полицейский Монолакас, прервав тем самым танец. С площади было видно церковь, все еще украшенную миртом и лавром. Разгоряченные танцоры остановились. Старики поднялись со своих каменных сидений, а Фунариос положил лиру на колени, вынул из-за уха апрельскую розу и вдохнул ее аромат. «Где Андрулиос?» — возбужденно закричали все. «Где?» «В церкви! Вот! Только что вошла туда богомерзкая с охапкой лимонного цвета!» «Хватай ее, ребята!» — закричал полицейский и бросился туда первым. В эту минуту вдова в черном платке появилась на пороге церкви и перекрестилась. «Вот она шлюха! Вот она потаскуха! Вот она убийца!» — раздались крики там, где только что танцевали. «Еще хватило наглости явиться сюда! Хватай ее, ребята! Село наше опозорило!» Одни бросились вместе с полицейским вниз к церкви, другие стали швырять камни сверху. Камень попал вдове в плечо, она закричала, закрыла руками лицо и, согнувшись, бросилась бежать. Но молодые парни были уже у церковной ограды, а Монолакас вытащил нож. Вдова метнулась влево и ухватилась обеими руками за большой кипарис во дворе. Камень просвистел в воздухе и угодил ей в голову. Черный платок упал, и волосы рассыпались по плечам. «Ради Христа! Ради Христа!» — стонала вдова, крепко обнимая кипарис. Собравшись в ряд на площади, девушки кусали свои белые платки, а старухи, вцепившись в ограду, вопили: «Убейте ее! Убейте ее!» Двое парней бросились к вдове, схватили ее. Черная блуза разорвалась, и блеснула белая, как мрамор, обнаженная грудь. Кровь текла теперь с темени на лоб, на щеки, на шею. «Ради Христа! Ради Христа!» — продолжала стонать вдова. Текущая кровь и сияющая грудь привели парней в возбуждение, и они вытащили из-за пояса ножи. «Стойте!» — закричал Монолакас. «Она моя!» Почтенный Маврантонис все еще стоял на пороге церкви. Он поднял руку, все смолкли. «Монолакас!» — сурово сказал Маврантонис. «Кровь твоего двоюродного брата взывает! Успокой ее!» Я оторвался от изгороди, на которую взобрался перед тем, и бросился к церкви, но споткнулся о камень и упал. Сифакас, который как раз проходил мимо, схватил меня за шиворот, как хватают кошек, и поставил на ноги. «Ты чего тут шатаешься, пижон? Уходи!» — сказал он. «Разве тебе не жаль ее, Сифакас? Пожалей ее!» «Я что, баба, чтобы жалеть?» — засмеялся горец. «Я мужчина!» И Сифакас мигом оказался на церковном дворе. Я прибежал следом за ним, все уже окружили вдову, наступило тяжелое молчание, и слышны были только ее тяжелые, задыхающиеся стоны. Монолакас перекрестился, сделал шаг вперед, занес нож. Старухи на ограде радостно завизжали, девушки опустили платки, закрыв себе глаза. Увидав над собой нож, вдова затрепетала и замычала, словно тёлка. Она припала к корням кипариса и вбрала голову в плечи. Волосы её рассыпались по земле, показалась белоснежная шея. «Во имя Бога!» — завопил почтенный Маврантонис и тоже перекрестился. Но в это самое мгновение позади нас раздался дикий крик. «Брось нож, убийца!» Все изумленно обернулись на голос. Монолакас поднял голову. Перед ним стоял Зорбас. Он яростно размахивал руками и кричал. «И не стыдно вам? Что вы за герои? Всем селом собрались убить одну женщину. Крит позорите!» «Занимайся своим делом, Зорбас, не вмешивайся!» — прорычал Маврантонис и велел племяннику. «Монолакас, во имя Христа и Богородицы, убей ее!» Монолакас рывком схватил вдову, швырнул ее наземь, наступил ногой на живот и занес нож. Но нанести удар Монолакас не успел. Зорбас схватил его за руку. Обмотав ладонь своим большим платком, он стал вырывать у полицейского нож. Вскочив на колени, вдова стремительно озиралась вокруг, ища куда бежать. Но сельчане заняли вход и собирались кругом во дворе и на каменных выступах. А теперь, увидев, что вдова пытается бежать, двинулись за ней, сузив круг еще более. Зорбас боролся, не издав ни звука. Проворный, гибкий, безмолвный. Стоя у двери, я взволнованно следил за борьбой. Абразина Монолакаса побагровела от злости. Сифакас и еще один верзила двинулись было ему на помощь, но Монолакас яростно сверкнул глазами и крикнул. «Прочь, прочь, не подходите!» Он снова с яростью бросился на Зорбаса и боднул его, как бык. Зорбас молчал, закусив губу. Он словно клещами впился полицейскому в руку и увертывался то в одну, то в другую сторону, избегая ударов головой. Разъяренный Монолакас рванулся, вцепился зубами Зорбасу в ухо и потянул его к себе, пытаясь оторвать. Брызнула кровь. «Зорбас!» — в ужасе закричал я и бросился на помощь. «Уходи, хозяин!» — крикнул он. «Не вмешивайся!» Он стиснул кулак и нанес Монолакасу сильный удар ниже живота в пах. Свирепое животное тут же ослабло, зубы его разжались, выпустив наполовину оторванное ухо, багровое лицо побледнело. Зорбас швырнул противника наземь, вырвал нож и ударом о плиты разбил его. Зорбас отер платком сперва струившуюся из уха кровь, затем залитое потом и кровью лицо. Он выпрямился и осмотрелся вокруг. Глаза его опухли и налились кровью. «Вставай, пошли со мной!» — крикнул он вдове и направился к выходу со двора. Вдова вскочила в диком порыве, собрала все силы, чтобы броситься следом, но не успела. Маврантонис молниеносно ринулся на нее, сбил с ног, несколько раз намотал волосы женщины себе на руку и одним ударом ножа отсек ей голову. «Беру этот грех на себя!» — крикнул он и швырнул голову на порог церкви, а затем перекрестился. Зорбас обернулся, увидел это, вырвал себе клок из усов и застонал. Я подошел к нему и взял его за руку. Он опустил голову и посмотрел на меня. Две крупные слезы повисли у него на ресницах. «Пошли, хозяин», — сказал Зорбас сдавленным голосом. В тот вечер Зорбас на еду даже смотреть не стал. «Горло свело, глотать не могу», — сказал он. Зорбас промыл ухо холодной водой, смочил вату в ракии, сделал повязку, уселся на постели, сжимая голову в ладонях, и задумался. Я прилег на пол, прислонился к стене и почувствовал, как по щекам моим медленно текут горячие слезы. Голова совсем не работала. Я ни о чем не думал, и только плакал от глубокой детской обиды. Зорбас вдруг поднял голову. Его прорвало, и он стал кричать, продолжая свой яростный внутренний монолог. «Все, что творится в мире, хозяин, несправедливо! Несправедливо, несправедливо! Я, жалкий червяк и слизняк Зорбас, под этим не подписываюсь. Почему молодые должны умирать, а развалюхи жить? Почему умирают малые дети? Мой маленький сыночек Димитракис умер всего 3 лет от роду, и я этого никогда, слышишь, никогда Богу не прощу. Если он когда-нибудь наберется наглости явиться передо мной, и если он действительно Бог, вот увидишь, как ему будет стыдно. Да-да, ему будет стыдно передо мной, слизняком». Зорбас скривился от боли. Рана стала снова кровоточить, и он закусил губу, чтобы не закричать. «Подожди, Зорбас, поменяю повязку». Я снова промыл ему ухо ракией, взял присланный вдовой цветочной воды, которая лежала у меня на кровати, и смочил вату. «Цветочная вода?» — спросил Зорбас, жадно втягивая ноздрями запах. «Цветочная вода? Полей мне на волосы! Вот так, спасибо! И на ладони полей! Все выливай, давай!» Он ожил, и я удивленно посмотрел на него. «Кажется, будто я вхожу в сад вдовы». И снова его взяла скорбь. Сколько лет земля создавала это тело? Смотришь на нее и думаешь, о, если бы мне было 20 лет, а весь род людской исчез с лица земли, и осталась бы только она, чтобы создать с ней детей, не детей, а настоящих богов, и вновь заселить мир, и вот...» Зорбас вскочил, на глазах у него были слезы. «Не могу здесь, хозяин, мне нужно пройтись несколько раз, подняться в гору и спуститься вниз, чтобы тело устало, а мысли улеглись. Эх, вдова, хочется затянуть по ней плач, сил больше нет». Он вышел, отправился в сторону горы и исчез в темноте. Я улегся на кровати, погасил светильник и, снова следуя моей злополучной человеческой привычке, принялся преобразовывать действительность, чтобы довести ее до абстрактной идеи, согласовать с самыми общими законами и прийти к жуткому выводу, что произошедшее должно было произойти. Произошедшее было якобы предопределено мировым ритмом и только обогащало таким образом гармонию. Наконец я приходил к отвратительному утешению. Произошедшее не только должно было произойти, но и должно было произойти по всей справедливости. Убийство вдовы запечатлелось как дикое, жуткое событие в той части моей памяти, где все уже несколько лет до того устоялось, обретя определенный порядок. Это событие потрясло мою душу, но все мои теории сразу же ринулись на него, окружили образами и изощрениями и обезвредили точь-в-точь, как пчелы обволакивают воском дикого шмеля, который проник в улей, чтобы похитить их мед. И вот, несколько часов спустя, вдова уже покоилась в памяти моей, безмятежная, едва не улыбавшаяся в божественной неподвижности символа. В моей душе вдова была уже укутана воском и не могла больше вызывать панический страх, парализуя мысли. Жуткое мимолетное событие обрело огромные размеры, распространяясь в пространстве и времени, отождествлялось с великими погибшими цивилизациями, цивилизации с судьбами Земли, Земля с судьбами Вселенной и возвращаясь таким образом к вдове. Я видел, что она подчинялась великим законам, примирившись со своими убийцами в безмятежной божественной неподвижности. Время обрело во мне свою подлинную сущность. Вдова словно умерла тысячи лет назад, а кудрявые кносские девушки эгейской цивилизации умерли минувшим утром. Сон овладел мной, как несомненно, ничего более несомненного нет, овладеет мной и смерть. И я бесшумно скользнул во мрак. Я даже не слышал, как возвратился Зорбас, а утром нашел его на горе, где он кричал на рабочих и бранил их. Ничего из того, что они делали, ему не нравилось. Он прогнал трех рабочих, которые попытались было возражать, сам взял топор и стал прокладывать путь, который начертал для столбов среди камней и зарослей. Зорбас поднялся на гору, отыскал там камнетесов и принялся на них кричать. Один из них засмеялся и что-то пробормотал, и Зорбас набросился на него. Вечером он спустился, изможденный и истощенный, и уселся рядом со мной на берегу. Он с трудом выдавливал из себя слова, а когда выдавливал, то говорил о дровах, о проволоке и о лигните, о том, как можно более безжалостно ограбить здешние места, заработать побольше и уехать прочь. Когда в какой-то миг, уже успокоившись и смирившись, я попытался было сказать что-то о вдове, Зорбас простер свою ручищу, зажал мне рот и глухо сказал: «Молчи!» И я, устыдившись, сжал губы. «Вот что значит человек», — думал я, завидуя страданию Зорбаса. «Человек с горячей кровью и твердой костью. Когда ему больно, он плачет настоящими крупными слезами, а когда радуется, не умаляет своей радости, пропуская ее через тонкое сито метафизики». Так прошло несколько дней. Зорбас не отрывался от работы, не ел, не пил и таял на глазах. Однажды вечером я сказал, что госпожа Бубулина до сих пор лежит в постели. Доктор к ней не пришел, и она бредит, повторяя его имя. Зорбас стиснул кулак и сказал: «Хорошо». На другой день рано утром он отправился в село и вскоре вернулся. «Видел ее?» — спросил я. «Как она?» Зорбас нахмурился. «Ничего особенного, умрет». И быстро зашагал к горе. Вечером того же дня он, поужинав, взял свою трость и вышел. «Куда ты, Зорбас?» — спросил я. «В село?» «Нет, прогуляюсь и вернусь». Он направился к селу широкими решительными шагами. Я чувствовал себя устало и прилег. Мысли мои стали блуждать по земле. Пришли воспоминания, явилась горечь. Потом мысли мои некоторое время витали среди самых отдаленных идей, а затем возвратились к Зорбасу. «Если он повстречается с Монолакисом, — подумал я, — свирепый кретянин набросится на него и убьет. Все эти дни он сидел дома взаперти и только рычал. Показаться в селе ему было стыдно, и он все грозился выпотрошить Зорбаса как рыбешку, если тот попадется ему в руки. Вчера в полночь кто-то из рабочих видел, как он вооруженный бродит у барака. Если нынешней ночью они встретятся, это кончится убийством». Я вскочил, оделся и поспешно направился к селу. Ночь была полна неги, влажная, пахла полевыми фиалками. Вскоре я уже разглядел во тьме Зорбаса, который шел медленно и выглядел уставшим. Время от времени он останавливался, смотрел на звезды, прислушивался, а затем продолжал путь и был слышен стук его трости о камни. Он уже подходил к саду вдовы. Запахло лимонным цветом и жимолостью. И вдруг среди апельсиновых деревьев раздались, словно журчание воды, соловьиные трели. Соловей все пел и пел во тьме, и дыхание у людей замирало. Зорбас вдруг остановился, охваченный сладостной негой. Но тут тростник изгороди задвигался, и его острые листья зазвенели, словно стальные пластины. «Эй, кум!» — раздался свирепый голос. «Эй, старый хрыч, наконец-то я тебя дождался!» Мороз пробежал у меня по коже, я узнал голос. Зорбас сделал шаг вперед, поднял трость и снова остановился. При свете звезд было ясно видно каждое его, даже мельчайшее движение. Огромный верзила выскочил из тростника. «Кто ты?» — крикнул Зорбас, вытянув шею. «Это я, Монолакас!» «Иди своей дорогой, ступай!» «Зачем ты меня опозорил, Зорбас?» «Я тебя не позорил, Монолакас. Ступай, тебе говорят. Ты животное, но так уж судьбе было угодно, потому что она крива. Разве ты сам того не понимаешь?» «Судьба, не судьба, кривая, не кривая, а я желаю смыть позор», — сказал Монолакас и заскрежетал зубами. «Этой же ночью нож у тебя есть?» «Нет», — ответил Зорбас, — «только трость». «Ступай, возьми нож, я тебя здесь ждать буду. Ступай!» Зорбас не двинулся с места. «Испугался?» — язвительно прошипел Монолакас. «Ступай, тебе говорят!» «К чему мне нож, Монолакас?» — ответил Зорбас, мало-помалу распаляясь. «К чему? У церкви у тебя был нож, а у меня не было, но я, кажется, с тобой справился». «Ты еще насмехаться вздумал?» — взревел Монолакас. «Теперь тебе на руку, что я вооружен, а ты нет, и поэтому издеваешься? Сходи за ножом, негодный македонянин, и померяемся!» «Брось нож, а я брошу трость, и померяемся!» — ответил Зорбас голосом, который дрожал от гнева. «Ну, давай, негодный кретянин!» Зорбас махнул рукой, отбрасывая трость, и я услышал, как она упала среди тростника. «Бросай нож!» — снова раздался голос Зорбаса. Ступая на носках, я осторожно подкрался. При свете звезд взгляд мой успел поймать блеск ножа, который тоже упал в тростник. Зорбас поплевал на руки. «Давай!» — крикнул он и резко отступил назад для разгона. Но не успели бойцы схватиться друг с другом, как я бросился между ними и крикнул. «Стойте! Идите-ка сюда! Монолакас, и ты тоже иди! Зорбас, постыдись!» Противники медленно приблизились, я схватил обоих за правые руки. «Пожмите друг другу руки, оба вы молодцы, помиритесь!» «Он меня опозорил», — сказал Монолакас, пытаясь вырвать свою руку. «Опозорить тебя не так-то просто, капитан Монолакас», — сказал я. «Никто в селе в твоей отваге не сомневается. Забудь о том, что случилось на днях у церкви. Недобрый это был час. Что было, то было. Забудь. А потом не забывай, что Зорбас здесь чужой, македонянин. И тяжкий позор нам, кретянам, поднимать руку на гостя, который прибыл в наши края. Так что пожми лучше ему руку, а затем сходим к нам в барак. Выпьем вина и поджарим аршин колбасы на закуску. Закрепим примирение, капитан Монолакас». Я положил руку на пояс Монолакасу и, чуть отведя его в сторону, шепнул на ухо. «Он уже старик, не пристало тебе, молодцу, в расцвете сил, бороться с ним». Монолакас смягчился. «Пусть будет так, ради тебя». Он шагнул к Зорбасу и протянул свою тяжелую ручищу. «Ну, кум Зорбас, забудем, что было, дай руку». «Ты мне ухо откусил», — отозвался Зорбас. «Ну и на здоровье, вот моя рука». И они стали долго и крепко сжать друг другу руки. Они сжали руки все сильнее и все более серчали, глядя друг на друга. Я испугался, как бы ссора не вспыхнула снова. «Хорошо жмешь», — сказал Зорбас. «Молодец, Монолакас!» «И ты тоже хорошо жмешь. Ну-ка пожми еще, если можешь». «Довольно!» — воскликнул я. «Пошли омоем дружбу». Я встал между ними. Справа от меня был Зорбас, слева Монолакас, и мы отправились на берег. «Хороший будет урожай в этом году», — сказал я, чтобы переменить разговор. «Много дождей было». Но ни тот, ни другой не поддержал беседы. В груди у них все еще клокотало. Теперь все мои упования были на вино. Мы пришли к бараку. «Добро пожаловать в наше убогое жилище, капитан Монолакас», — сказал я. «Поджарь колбасу и приготовь угощение, Зорбас». Зорбас зажег хворост, поджарил закуску, наполнил доверху 3 стакана. «Ваше здоровье», — сказал я, поднимая полный стакан. «Твое здоровье, капитан Монолакас, и твое здоровье, Зорбас. Чокнитесь!» И они чокнулись. Монолакас пролил несколько капель на землю. «Пусть так прольется моя кровь, если я когда-нибудь подниму на тебя руку, Зорбас!» «Пусть так прольется и моя кровь», — сказал Зорбас, тоже пролив несколько капель на землю. «Если я еще не забыл об ухе, которое ты откусил, Монолакас!»